Глава 26. Борт большого военно-транспортного корабля «Капитан Паландо». Орбита планеты Фаренго 9КВ-97-2. Система звезды Талис. 27 октября 416 года эры восстановления. Вот и метеоритный кратер. Анадир показал на темный овал в центре экрана. Зонд находился уже в 10 километрах от цели и передавал все более качественную картинку. «Или его имитация», — предположила сестра Тарасвати. «Зонд оборудован манипулятором?» «Конечно, и глубинным сканером тоже. Если они там закопали посадочный аппарат, мы его быстро найдем», — заверил знающую командир капитана Паландо. «А это что?» Высокородная жрица показала на неровную линию, ведущую на север от кратера. «Это же следы транспортных киборгов». «Не обязательно». Анадир не отрывался от экрана. «Вон южнее еще одна похожая линия. Ветровые образования». «След на север?» «Не ветровое образование», — покачала головой сестра Хиоси. «Он ведет к входам в подземные руины». «Еще несколько минут, и все станет ясно», — заверил корабельный космоаналитик, контролировавший полет зодиака. «Зонд пошел на снижение». Темное пятно уплыло за правый край экрана, а потом появилось вновь уже в нижней его части. Зонд снижался по спирали, облетая кратер. Вскоре изображение кратера стало устойчивым и очень четким. Можно было рассмотреть отдельные камни на гребне окружавшего кратер вала. «Идеальная метеоритная воронка», — заметил Анадир. «Я пока не вижу следов киборгов». «Включаю сканер», — доложил космоаналитик. В левой части экрана открылось окно с изображением, передающимся со сканера. Командир капитана Паландо присвистнул. Знающие переглянулись. «Они там скегер закопали», — пояснил космоаналитик. «Вы можете определить его тип?» — спросила Тарасавати. «Конечно. Это гиперприводная скегер-яхта типа УДЖИ современной постройки. Вероятно, ее модернизировали. Вот посмотрите, космоаналитик увеличил изображение зеленоватого контура закопанного скегера. Объем грузового отсека значительно увеличен и дополнительно защищен аэродинамическими наплывами перед кромкой рассекателя. Вот и вот». «Сиренитис», — усмехнулся Анадир. «Вы помните конструктивные особенности каждого корабля», — восхитилась Хиоси. Ее огромные глаза с редкостным для пифеек золотисто-коричневым отливом светились восторгом. В детстве Хиоси увлекалась виртуальными играми в космических пилотов. А теперь ее окружали настоящие офицеры военного флота, сподвижники легендарного Эрлана Теслена, покорители пояса Гулда, герои битв с ящерами на белых звездах. На командора юная знающая смотрела, как на живое божество. «Ну, не каждого», — скромно потупился командир капитана Паландо и хитро прищурился. «На корабле заметили, что Хиоси нравится бегемоту, и уже успели об этом посудачить». «Из пифиек, как ни странно, получаются неплохие жены», — сказал тогда второй пилот. Штурман с ним согласился. «Лучше пифийская телепатка, чем бледнокожая стерва с Альфы или земная аллергичка». Высокородная жрица с беспокойством глянула на Хиоси и распорядилась: «Направьте зонд по северному следу». «А что будем делать со скегером?» «Потом решим. Надо найти их и уничтожить, пока они не спрятались в лабиринте». «Мы и там их достанем», — пожал плечами Анадир. «На борту корабля имеются проникающие аттакеры с ядерными зарядами». «Лабиринт нельзя взрывать», — сказала Тарасвати. «Это священное место. Если мы не уничтожим их на поверхности, придется идти за ними под землю». «У нас есть не только ядерное, но и термобарическое оружие. Мы доставим на поверхность боевой УКАФ». «УКАФ не сможет проникнуть в тоннели, сир», — не согласился с командором космоаналитик. Он уже перенацелил зонд, и тот летел на север. «Если тоннели широкие, то УКАФ способен и там летать». Бегемот не любил спорщиков. Зонд летел низко, его двигатели поднимали облако пыли, мешавшее наблюдению в оптическом диапазоне. Космоаналитик переключил обзорные экраны на ГРЛ, примечание, гравий-резонансный локатор, конец примечания. Долетев до тоннеля, прорытого экспедицией Нурасова, зонд завис над его устьем. «Они ушли в лабиринт», — констатировала Тарасвати. Внезапно экран мигнул, изображение исчезло. «Что-то случилось?» — захлопал ресницами Хиоси. А Надир переключил главный пультовый экран на локаторы капитана Паланду. Корабль находился над западным континентом. На экране зажглись окрашенные в условные цвета контуры плоскогорья Паланского, но золотистой отметки зонда там не было. — Сир, они сбили зонд, — доложил командору космоаналитик. — Чем? — Не могу определить, сир. Вспышки не было. Всплесков радиации и магнитного поля тоже. Возможно, кинетиком. Посылаем УКАФ, а Надир посмотрел на Тарсвати. Сколько времени надо для высадки и преследования? Около 12 стандартных часов. На борту вместе с вами, сестры, 14 человек, напомнил командир капитана Паланду. Я могу выделить из состава экипажа 3 матросов и офицера. Из техники УКАФ, 2 киборгов-пауков, 2 транспортных роботов. У нас, напомню, нет специальной техники для длительной подземной экспедиции и соответствующих средств жизнеобеспечения. «Тогда мы пойдем туда вдвоем с Хиоси, без ваших людей», — сказала высокородная жрица. «Смерти не достать дочерей единого в недрах храма жизни». «Великий адмирал Теслен приказал мне во всем помогать вам, преподобная сестра», — сказал Аннадир. Ему очень хотелось взглянуть на Хиоси, но он не мог оторвать взгляд от темных, непроницаемых глаз Тарасвати. «Я пойду с вами. Быть может, ваш храм защитит не только девушек с Пифии?»